Глава 28. Майя. После того, как следователь рассказал об операции по моему освобождению и неоценимой помощи Юли в аресте собственного мужа, нас отпустили домой. Я была уверена, что Макс не задержится у дачи и на минуту. Но он верил меня главному менеджеру клуба, высоченному широкоплечему мужчине, которого все здесь называли Руслан Игоревич, а сам куда-то исчез. Спустя пару минут Громов вернулся, довольный, сосредоточенный, со сбитыми костяшками и кровью на ладонях. Спросить, чья это кровь, я не успела. «Не переживай, не моя», – Макс ответил сам. Стоявший рядом Руслан Игоревич многозначительно хмыкнул и достал из машины то, чего я даже представить у него не могла. Влажные детские салфетки. «Жена вчера удачно забыла. Бери», – протянул их Максу. «Спасибо, а то некоторые падают неудачно». «Да». Менеджер задрал голову и полной грудью вдохнул свежий морозный воздух. «Они всегда неудачно падают. Ноги не держат со страха». В этом странном диалоге я не поняла ничего. Мужчины будто общались на каком-то своем языке. Лишь когда Макс усадил меня в машину и пристегнул ремнем, я заметила, как из-за дома под руки выводят Сашу. Если бы не одежда, я ни за что не узнала бы в этом окровавленном человеке своего тюремщика. Ноги тот передвигал с трудом. Из носа ручьем текла кровь, и в этот раз Саша уже не был похож на человека, который решится мстить. Проследив, как его затолкали в минивэн, я перевела взгляд на ладони Макса, но ничего не сказала. Возможно, это было неправильно или даже аморально, но мне стало легче. Саша заслужил все, что ему досталось, а я? Мне сейчас было ни до кого и ни до чего. От близости Макса сердце билось о ребра так, словно хотело вырваться, а его редкие жадные взгляды толкали на безумство. Триточие. Ума не приложу, как мы не набросились друг на друга прямо в машине. Каждый красный светофор и пешеходный переход стали испытанием. Я была согласна на что угодно, сила воли давно помахала рукой и вместе с рассудком отправилась в закат. Однако мой закаленный годами хоккейных сражений любимый держался за нас двоих. Каждую остановку он притягивал меня к себе и целовал до первых сигналов скопившихся за нами автомобилей. Всю дорогу его рука не покидала моего колена, а когда машина притормозила у подъезда родительского дома, я не сразу поняла, где мы и почему на этот раз так долго никто не сигналит. «Я вчера вечером попросил Варю соврать им, что ты у нее. Макс оторвался от моих губ и кивнул в сторону дома. «Не знаю, что она им наплела. Правду я не сказал даже ей, так что сейчас будем как-нибудь выкручиваться». О том, что придется выкручиваться, я не переживала. Учитывая, скольких приемных детей воспитали мои родители, обмануть их не было ни одного шанса. Но вот кое-что другое по-настоящему меня тронуло. «Из всех мест на свете Макс привез меня именно сюда». Не к себе домой, не в мою квартиру. А именно туда, где я жила без него последние дни. Мысль, что я все придумала и сказка сейчас кончится, острыми иглами впилась в ребра, мешая вдохнуть. Лишь когда открылась водительская дверь и Громов вышел первым, стало немного легче. «Ты со мной?» Спрашивать я боялась, но и не спросить не могла. «А ты против?» По хмурому лицу Макса невозможно было ничего прочесть. «Нет, конечно, нет». Иголки спрятались окончательно. Я задышала, заулыбалась. Счастье пьяной волной ударило в голову, и только у самого подъезда в мою дырявую от радости голову пришла следующая мысль. Она оказалась настолько дикой и неожиданной, что ноги словно вросли в землю. «Макс. Это вторая встреча с родителями. Он должен был сам понимать, как все выглядит. До него я вообще никого не приглашала сюда, а сейчас мы явились снова, и опять как пара. У меня есть причина опасаться? Отец уже зарядил для меня винтовку?» Словно не замечая моего волнения, Макс первым двинулся к двери и, только оказавшись на крыльце, соизволил подождать. «Максим Громов, официально, я тебя сегодня боюсь». Пока не случилось сердечного приступа, поток фантазии срочно пришлось останавливать. «Ты просто соскучилась, пчелка». Правый уголок моих любимых губ приподнялся вверх, а голубые глаза опасно сверкнули. «Соскучилась. И потому не понимаю, почему мы здесь. Стыдно не было». Мне как воздух нужен был стоящий передо мной мужчина, но он будто решил испытать меня. Вначале безумными поцелуями в машине, теперь встречи с родителями, которую за 5 минут точно не закончишь. Приблизившись, Макс обхватил руками мое лицо и, как какой-нибудь работорговец, заскользил по нему придирчивым взглядом. «Так хочется поскорее остаться со мной наедине?» – хрипло спросил он. «Вот еще». Что было силы, я толкнула его в грудь. Но вместо того, чтобы хотя бы для вида отшатнуться, этот гад скалой остался стоять на месте, да еще разразился смехом. Страх из-за похищения, бессонная ночь с Сашей, нервотрепка во время хоккея, от злости забылось все. Я любила этого мужчину больше жизни. На нервах из-за него я превратила свой маникюр в заготовку для фильма ужасов, а он... Он просто смеялся. Под домом моих родителей. После 3 недель разлуки. Хорошо, ты сам напросился. На нервах стало потряхивать, но я решительным толчком открыла дверь. Попрошу папу зарядить винтовку. Вот это уже другое дело. Заходя следом, Макс нахально хлопнул меня по ягодице. Солью. Я выстрелила в него из-за плеча самым злым своим взглядом. Чтобы было больнее. Супер. Следующий звонкий шлепок последовал тут же. И заступаться не стану. Не поверишь, именно на это я и рассчитываю. Уже у двери квартиры Макс заставил меня остановиться и посмотреть на себя. Ты только сильно не расходись, нам скоро снова в путь. А то с солью в заднице и тобой на плече ковылять будет трудно. Моя челюсть отъехала вниз. Understand? Громов щелкнул меня по носу. «Скоро в путь?» Ничего не понимая, я ухватила его за рукав, но его величество Громов продолжать диалог не пожелал. Перед нами распахнулась дверь, и с громким «Здравствуйте!» Макс, как на буксире, потянул меня к родным. Троеточие. Дальше все было как во сне. Мама причитала, что я, не сообщив им, без телефона уехала к подруге. Папа сверлил суровым взглядом Макса и периодически цокал губами, поглядывая на меня. Ужин мы ели молча, причем складывалось впечатление, что за столом собрались участники марафона по скоростной еде. Несмотря на сутки голодовки, я с трудом смогла впихнуть в себя салат. Но то, с какой скоростью почистили свои тарелки Макс с папой, мне и не снилось. Эти двое будто знали что-то важное друг о друге и спешили поскорее покончить с застольем. Мысль казалась глупой, однако стоило маме принести чай, сигнал к окончанию трапезы, мужчины дружно встали со своих мест и ушли на балкон. Что это значило, я не могла понять, как ни старалась. В голову лезли идеи, одна невероятнее другой. От греха подальше я даже перепрятала папину винтовку. Но когда Макс и отец вернулись, оказалось, что суета была напрасной. Об оружии папа даже не вспомнил. Словно Кутузов после того, как решил сдать французам Москву, он залпом выпил свой чай и принес нам куртки. «Все, гости. Дорогие, свободные». Даже не взглянув в сторону обалдевшей мамы, скомандовал отец, и Макс сдернул меня с дивана, снова превращаясь в буксир. «Я же говорил, что справимся быстро». Как маленькую он одел меня сам и, застегнув пуховик под самое горло, повернул к двери. «Все, едем дальше». Легонько подтолкнул в сторону порога, и я пошла. Не оглядываясь, совсем ничего не понимая и улыбаясь так широко, словно только с такой улыбкой можно было поспевать за моим решительным, любимым и невероятно загадочным мужчиной. Троеточие. Не думала я, что этим вечером снова окажусь в машине, но попа опустилась на сиденье, и Макс завел двигатель. О следующем пункте следования спрашивать я не стала, как и в первый раз. Было что-то в этом полном доверии. Может, соскучилась, а может, боялась спугнуть счастье. Головной боли сегодня хватило сполна, так что на анализе проще было поставить жирный крест. Когда машина проехала знакомое КПП, на несколько мгновений вспомнилось недавнее прошлое. Снег, отчаяние и спящий Макс за окном такси. Воспоминание было горьким. Чтобы не ляпнуть чего, я закусила губу, но Громов заметил. Его ладонь на моей ноге сжалась сильней. Послышался тяжелый вздох, и автомобиль затормозил у обочины. Я даже не успела заметить, как быстрые руки отстегнули ремень безопасности и усадили меня на мужские колени. «Когда-нибудь ты забудешь». Макс прижался своим лбом к моему. Вот так, без вопросов и объяснений. В лёд, как будто мои мысли транслировались у него в голове фильмом со звуком. «Я постараюсь сделать все, чтобы это случилось поскорей. Обещаю». А если снова в чьем-нибудь телефоне появится сообщение от меня? Или всплывет старое фото? Я положила свои ладони на его плечи. Не появится и не всплывет. Горячие губы коснулись виска. Но вдруг? Те сообщения посылала моя сестра, когда вы с ней встречались. Макс прижал меня к себе еще сильнее. Даты и время совпадают. Но больше, Юля, для тебя не опасно. Я на пушечный выстрел не подпущу ее к тебе. Она? С моего телефона? В том, что за нашим разрывом стоит Юля, поверить было просто, но как она это провернула? Медленно, словно вручную, отматывала пленку своей жизни, я стала вспоминать каждые наши посиделки. Совместный чай в кафешке у института перед моими занятиями, пара визитов домой, поход в кино. Один раз, сославшись, что ее мобильный разрядился, она просила мой. В другие разы подобных просьб не было, но я выходила в туалет, оставив телефон на столе, не задумываясь, какие могут быть последствия. Она ненормальная. Картинка сложилась, и я вздрогнула. Юля всегда была такой. Сейчас я жалею, что еще в детстве не раскрыл тебе глаза. Многого можно было избежать. В голосе Макса звучало столько горечи, что мне самой стало больно за него. Она твоя сестра. Ты не мог. Моя добрая девочка. Короткими поцелуями губы заскользили по скулам ко рту и заставили его раскрыться. Я чуть не потерял тебя. Макс ворвался в мой рот языком. И стон, мой, Макса или наш общий, прогнал из мыслей все страхи. От прежней игривости, с которой мы готовились к встрече с родителями, не осталось и следа. Теперь между нами было по-настоящему жарко. Лишь каким-то невероятным усилием воли Макс смог оторваться от меня, вновь завести двигатель и проехать оставшиеся несчастные 500 метров до дома. Стоило оказаться в коридоре, притяжение достигло своего пика. Макс не спрашивал, чего я хочу, я не просила его ни о чем. Как обезумевшие, мы стали целоваться и срывать друг с друга одежду. Куртки, свитера, белье, все летело в одну кучу. Пока не осталось ничего, и тяжелый налитый член не вжался мне в живот. «Здесь только мы», – царапая зубами мочку, прохрипел Макс. «Сестру я выселил, охрану уволил. Я двое суток без душа». Не хотелось отрываться от него ни на миг, но еще больше не хотелось, чтобы наш первый раз после 3 недель врозь испортила такая мелочь. «Никаких проблем». Уже привычным для обоих движением Макс взял меня на руки. «Ты ведь не против компании?» «А у меня есть выбор?» На сердце стало так легко, словно у меня не ноги оторвались от пола, а душа взлетела. «Нет». Макс коленом толкнул дверь в ванной. «И больше не будет». Теплая вода ударила с одной стороны, а с другой, позволив соскользнуть на пол, прижалась каменное от напряжения горячее тело. «Девочка моя, сладкая, хорошая». Жадные руки принялись шарить по спине, бедрам, животу, ласкать меня в развилке ног. Густой поток воды ослеплял, оставляя лишь ощущение и жажду. Еще недавно и не верилось, что это может повториться. Ванная комната, которую я старательно драила, работая горничной. Мужчина, изменивший всю меня. Желание, которого никогда не испытывала и верила, что не способна испытать. Моя жизнь снова становилась сказкой. Опять яркой, звонкой и такой реальной, будто настоящей была лишь она, а не все остальные годы и месяцы без Макса. «Хочу тебя. Пожалуйста, я так скучала». Растягивать агонию дальше не было сил. Каждый нерв звенел. Внизу живота ныло от острого желания, а затуманенные голубые глаза напротив сводили с ума своей одержимостью. «Люблю тебя». Макс подхватил меня под колени и одним толчком вошел на всю длину. От потрясающей заполненности и признания, о котором раньше лишь мечтала, слезы чуть не хлынули из глаз. «Повтори». «Не верилась». «Я люблю тебя, Майя». Макс замер, позволяя мне привыкнуть к себе. «Не знал, что так бывает. Въелась под кожу. Не могу без тебя. Пробовал, не вышло». «Это...» Горло перехватило от волнения. «Наверное, очень плохо, да?» «Не представляешь, насколько». Сквозь завесу воды Макс нашел мои губы и с новым толчком прохрипел в открытый рот новое признание. «Проще сдохнуть, чем снова остаться без тебя. Если решишь бросить, прибей, чтобы не мучился». «Ни за что». Я выгнулась дугой, позволяя брать меня глубже, жадная, безумная, окончательно расставшаяся с тормозами и самая счастливая. «Мой. Твой». Вышибая из меня стоны, Макс задвигался быстрее. Троеточие. По красивому лицу бежали струи. По губам, по длинным ресницам каплями серебрились по непривычно отросшей щетине. Под прижатой к груди ладонью бешено билось сердце. Точно так же, сбиваясь с ритма, не останавливаясь ни на миг, двигались мы. Невозможно сказать, когда близость острее. Полюбив всем сердцем однажды, невозможно представить ее с другим. Каждое движение, каждый поцелуй и стон в ней больше, чем просто механика. Они потребность, как дышать, бороться и верить. Они созданы природой танец, от которого рождается жизнь. Они любовь. 2 расставания, 1 разбитое сердце и признание. В нашей истории оказалось так много всего, что другим хватило бы на несколько жизней. Но сейчас я готова была пройти все заново, лишь бы только опять оказаться в этой точке. Навсегда.